Да, что и говорить, Мэри Карсон — женщина незаурядная. 33 года назад она осталась вдовой. Единственный ее ребенок, сын, умер в младенчестве. Из-за особого своего положения в Джиллинбоунском обществе она не удостоила согласием даже самых честолюбивых претендентов на ее руку и сердце. Ведь как вдова Майкла Карсона она была бесспорно королевой здешних мест. Выйдя же она за кого-то замуж, пришлось бы передать ему права на все свои владения. Нет, играть в жизни вторую скрипку — это не для Мэри Карсон. И она отреклась от радости плоти, предпочитая оставаться самовластной владычицей. О том, чтобы завести любовника, нечего было и думать. Сплетни распространялись в Джиллинбоуне, как электрический ток по проводам. Она отнюдь не жаждала показать, что не чужда человеческих слабостей. Но теперь она достаточно стара. Принято считать, что это возраст, когда плотские побуждения остались в прошлом. Если новый молодой священник старательно исполняет долг ее духовного отца, и она вознаграждает его усердие маленькими подарками, вроде автомобиля, тут нет ничего неприличного. Всю свою жизнь Мэри Карсон была неколебимой опорой католической церкви, надлежащим образом поддерживала свой приход и его пастыря духовного, даже тогда, когда отец Келли перемежал чтение молитв во время службы пьяной икотой. Она не единственная благоволит к преемнику отца Келли. Отец Ральф де Брикасар заслужил признание всей паствы. Богачи и бедняки тут оказались единодушны. Если прихожане с далеких окраин не могут приехать к нему в Джилле, он сам их навещает. И пока Мэри Карсон не подарил ему автомобиль, пускался в путь верхом. За его терпение и доброту все питают к нему приязнь, а иные искренне полюбили. Мартин Кинг из Бугеллы, не скупясь, заново обставил церковный дом. Доминик Орот из Дибен-Дибена оплачивает отличную экономку. Итак, вознесенная на пьедестал своего возраста и положения, Мэри Карсон без опаски наслаждается обществом отца Ральфа. Приятно состязаться в остроумии с противником столь же тонкого ума, приятно превзойти его в проницательности, ведь на самом-то деле никогда нет уверенности, что она и вправду его превосходит. Да, так вот, вы говорили, наместник папы, наверное, не часто вспоминает о столь отдаленном приходе, сказала она, поглубже усаживаясь в кресле. А как, по-вашему, что могло бы поразить его святого мужа настолько, чтобы он сделал Джилли осью своей деятельности? Отец Ральф невесело усмехнулся. Право, не знаю. Что-нибудь необычайное? Внезапное спасение тысячи душ разом? Внезапно открывшийся дар исцелять хромых и слепых? Но время чудес миновало. Ну, бросьте. В этом я сильно сомневаюсь. Просто Господь Бог переменил технику. В наши дни Он пускает в ход деньги. Вы циничная женщина. Может быть, поэтому вы мне так нравитесь, миссис Карсон? Меня зовут Мэри. Пожалуйста, зовите меня просто Мэри. И горничная Минни вкатила в комнату чайный столик в ту самую минуту, как отец де Брикасар произнес: «Благодарю вас, Мэри». Над горячими лепешками и поджаренным хлебом с анчоусами Мэри Карсон вздохнула. «Я хочу, чтобы сегодня вы молились за меня с удвоенным усердием, дорогой отец Ральф. Зовите меня просто Ральф», — сказал он и продолжал не без лукавства. «Право, не знаю, можно ли молиться за вас еще усерднее, чем я молюсь обычно, но попытаюсь. О, вы прелесть! Или это злой намек? Вообще-то я не люблю откровенной лести, но с вами никогда не знаешь, пожалуй, в этой откровенности кроется смысл более глубокой. Некая приманка, клок сена перед носом у осла. В сущности, что вы обо мне думаете, отец де Брикасар? Этого я никогда не узнаю. У вас никогда не хватит бестактности сказать мне правду, не так ли? Прелестно, очаровательно. Однако молиться обо мне вы обязаны. Я стара и грешила много. Все мы не становимся моложе, и я тоже грешен. У нее вырвался короткий смешок. Дорого бы я дала, чтобы узнать ваши грехи. Да-да, можете поверить. Она помолчала минуту, потом круто переменила тему. Я осталась без старшего овчара. Опять? За минувший год сменилось пятеро. Все труднее найти порядочного работника. Ну, по слухам, вы не слишком заботливая и щедрая хозяйка. Какая дерзость! — ахнула она и засмеялась. А кто купил вам новенький Даймлер, чтобы избавить вас от поездок верхом? Да, но ведь как усердно я молюсь за спасение вашей души. Будь у Майкла хоть половина вашего ума и твердости, наверное, я бы его любила, — вдруг сказала Мэри Карсон. Лицо ее стало злым и презрительным. — Вы что же думаете, у меня нет никого родных, и я должна оставить свои деньги и свою землю Святой Церкви? Так что ли? — Понятия не имею, — спокойно отозвался Ральф и налил себе чаю. — Имейте в виду, у меня есть брат, счастливый папаша множества сыновей. «Очень рад за вас», — пресерьезно заявил священник. «Когда я выходила замуж, у меня не было ни гроша. И я знала, что в Ирландии мне замужеством ничего не поправить. Там, чтобы подцепить богатого мужа, нужно хорошее воспитание, происхождение и связи. И я работала как каторжная, копила на билет в страну, где состоятельные люди не столь разборчивы. Когда я приехала сюда, у меня только и было, что лицо да фигура да побольше ума, чем принято ждать от женщины. И этого хватило, чтобы поймать богатого дурня Майкла Карсона. Он обожал меня до самой своей смерти. — А что же ваш брат? — подсказал отец Ральф, думая, что она забыла, с чего начала. — Брат на 11 лет моложе меня, стало быть, сейчас ему 54. Нас осталось в живых только двое. Я его почти не знаю. Когда я уехала из Голуэя, он был еще маленький. Теперь он живет в Новой Зеландии, но если он перебрался туда, чтобы разбогатеть, это ему не удалось. А вот вчера вечером, когда с фермы пришел скотник и сказал, что Артур Тевиет собрал свои пожитки и дал тягу, я вдруг подумала о Падрике. Я тут старею, рядом ни души родной, а ведь у Пэдди опыт. На земле он работать умеет, а своей земли нет и купить не на что. Вот я и подумала, почему бы не написать ему, пускай приезжает и сыновей привезет. После моей смерти ему останутся и Драхеда, и Митчер Лимитед, ведь он единственный ближе мне по крови, чем какие-то там родичи в Ирландии, седьмая вода на киселе. Я их даже и не знаю. Она улыбнулась. Ждать глупо, правда? С таким же успехом он может приехать сюда прямо теперь. Пускай привыкает разводить овец на наших черноземных равнинах. У нас ведь не Новая Зеландия, все по-другому. И тогда, после моей смерти, он будет чувствовать себя вполне спокойно в роли хозяина. Она опустила голову и из-под лобья зорко всматривала в священника. — Странно. Почему вы не подумали об этом раньше? — сказал он. — А я думала. Но до недавнего времени мне вовсе не хотелось, чтобы стая стервятников только и дожидалась, когда я, наконец, помру. А теперь, похоже, мой смертный час приближается, и у меня такое чувство, ну, не знаю, может быть, приятно, когда вокруг не чужие, а кровная родня. — А что случилось? Вам кажется, вы серьезно больны? — быстро спросил отец Ральф, и в глазах его была неподдельная тревога. Мэри Карсон пожала плечами. — Я совершенно здорова. Но когда уже стукнуло 65, в этом есть что-то зловещее. Вдруг понимаешь, старость — это не что-то такое, что может с тобой случиться. Оно уже случилось. — Да, понимаю, вы правы. Вам утешительно будет слышать в доме молодые голоса.